Максим Горький. В людях. Аннотация. Повесть «В людях». Вторая часть известной трилогии «Детство», «В людях», «Мои университеты» увидела свет в 1915 году. В незабываемых картинах изобразил Максим Горький годы скитаний, столкновение с миром мещан, хозяев жизни. Поведал о своем стремлении к знанию, правде и справедливости, о многочисленных встречах с талантливыми русскими людьми, не нашедшими применения своим богатым силам в царской России. Горький показал становление характера нового положительного героя.